Глава 18. Победа над собой. Однажды Георг, вернувшись из Бостона, передал Герти, что миссис Селиван получила письмо от Вилли и просит девушку зайти к ней. Эмилия ничего не имела против, но лошадь была нужна мистеру Грэму. «Так почему ей не поехать на амнибусе?» – сказала миссис Эллис. Герти с благодарностью посмотрела на нее. В первый раз миссис Эллис с участием отнеслась к ней. «Право, не знаю, удобно ли отправлять ее одну на амнибусе», – усомнилась Эмилия. «Ну вот еще, такую большую девочку. Вы думаете, и правда, я-то все считаю ее ребенком, а ведь она почти уже взрослая». Гертруда была в восторге и весело отправилась в путь. Миссис Селиван и мистер Купер были здоровы и очень радовались, получив известие от Вилли. Вилли описывал свои занятия, своих хозяев, расспрашивал о близких и о Герти. Пообедав у миссис Селиван, Герти поспешила на станцию, чтобы не опоздать и вовремя вернуться домой. Усевшись в амнибус, она в ожидании отъезда рассматривала прохожих. Время шло, и Герти уже думала, что других пассажиров не будет. Вдруг она услышала чей-то голос, но никого не было видно. Она подошла к дверце экипажа и увидела маленькую горбатую старушку. Старушка старалась взобраться в экипаж и звала на помощь кондуктора. Кондуктор ухватил ее под локоть и, впихнув внутрь, запер дверцу. «Помилуйте!» – вскричала новая пассажирка, усаживаясь напротив Гертруды и принимаясь оправлять свою вуаль. «Я потеряла зонтик!» Она вскочила. В ту же минуту экипаж двинулся. От толчка старушка зашаталась и наверняка упала бы, если бы Гертруда не подхватила ее. Усадив пожилую леди, она сказала: «Не беспокойтесь, мадам, вот ваш зонтик». Огромный зонт был привязан к поясу дамы зеленой лентой и соскользнул со своего места, а ей показалось, что он потерян. Тут же Гертруда обнаружила множество других предметов, точно так же прилаженных к той же зеленой ленте. Тут были и редикюль, и веер, и какие-то свертки. Старушка скоро успокоилась и стала чувствовать себя как дома. Она сняла вуаль и шляпу и накрыла ее большим платком, чтобы защитить от пыли. Затем взяла веер и стала им обмахиваться. Гертруда, занятая собственными мыслями, разглядывала большое облако, надвигавшееся с запада, и не обращала внимания на спутницу, пока, вздрогнув от прикосновения, не услышала неожиданное восклицание. «Моя милая барышня, не предвещает ли эти черные тучи грозу?» «Да, я думаю, скоро пойдет дождь», – ответила Гертруда. «Сегодня утром, когда я отправилась из дому», – продолжала старая дама, – «солнце сияло, небо было лазурное, пернатые певцы заощрялись в своем пении, принимая участие во всеобщем ликовании. А теперь, прежде чем я вновь возвращусь в свое жилище, мое легкое кружевное украшение», – она взглянула на подол своего платья, – «станет жертвой безжалостной грозы». «Разве амнибус не проходит мимо вашего дома?» – спросила Герти. «О нет, он проходит на расстоянии полумили. Вы поставлены в лучшие условия, мила барышня». «Нет, мадам, мне нужно пройти пешком от станции около мили». Старая дама подвинулась к Гертруде и сказала самым жалобным тоном: «Увы, я трепещу за нежную белизну банта на вашей шляпке». Между тем прибыли на станцию, и путешественницы вышли из кареты. Гертруда собиралась пуститься в путь, но старуха ухватилась за нее и упросила подождать, чтобы идти вместе, так как им было по дороге. Это сильно задержало движение, так как ее спутница еле передвигала ноги. Пошел дождь. Старуха раскрыла свой зонтик, и они обе укрылись под ним. Но дождь полил, как из ведра. Вдруг они услышали за собой быстрые шаги. и Гертруда, обернувшись, увидела догонявшего их Георга, кучера мистера Грэма. «Мисс Гертруда!» – кричал он. «Вы промокнете до костей, надо поторопиться!» Он подхватил старушку, и они со всех ног пустились к стоявшему неподалеку домику. Старушку звали мисс Пэтч, а этот домик принадлежал ей. Она едва пришла в себя и несколько минут не могла помниться. Решили, что Гертруда останется у нее на часок, а Георг приедет за ней и отвезет домой. Мисс Пэтти Пэтч жила в своем домике совсем одна, без прислуги. Здесь она поселилась недавно, а так как все ее родные и знакомые жили в Бостоне, то она постоянно туда ездила. Бедная мисс Пэтти была так ошеломлена случившимся, что Гертруде пришлось за ней ухаживать. Она взяла ключ и отперла все комнаты, затем помогла хозяйке снять с себя бесчисленные чепчики, шали и вуали. Успокоившись, мисс Пэтти оставила свою гостью, чтобы пойти переодеться. Как только она вышла, Гертруда с любопытством стала осматривать комнату. Тут были старые стулья, старые, вышитые шерстью подушки, какие-то окаменелости и дешевые рыночные украшения наряду с изящными старинными вещами. Когда старая дама вернулась, на ней было простое черное платье, которое шло ей гораздо больше, чем то нарядное, которое было на ней раньше. Она держала в руке большой стакан воды с каплями мяты и уговаривала Гертруду выпить их, уверяя, что это лучшее средство от простуды. Гертруда, с трудом удерживаясь от смеха, отказалась. Мисс Пэтти села и стала пить маленькими глотками, разговаривая с Гертрудой, которая временами казалось, что это вполне нормальная женщина, а временами, что она потеряла рассудок. Гертруда произвела на мисс Пэтти очень хорошее впечатление, что уму ее гости могла бы позавидовать любая королева, что у нее походка газели и грациозные движения лебедя. Когда Георг приехал за Гертрудой, мисс Пэтч была не на шутку огорчена и так любезно приглашала ее, что Гертруда обещала непременно прийти. Хорошие известия о Вилле и забавное приключение в дороге развеселили Герти, и, приехав домой, она так легко и радостно вбежала по лестнице, как не бегала с самой смерти дяди Тру. Она бросилась в свою комнату, чтобы снять шляпу и переодеться, а затем идти к Эмилии. У дверей она встретила горничную Бригитту со щеткой и метлой и узнала, что за время ее отсутствия убирали в ее комнате, где, по словам миссис Эллис, все было вверх дном с тех пор, как там поселилась Гертруда. Герти пришла в ужас при мысли, что в ее жилище хозяйничала миссис Эллис и с тревогой оглядела свою комнату. Когда Гертруда переехала в дом мистера Грэма, кроме чемодана с платьями и бельем, она привезла с собой старую картонную коробку, которую поставила в своей комнате. Когда переезжали на дачу, она захватила ее с собой. На даче не оказалось местечка, куда можно было бы спрятать коробку. Пришлось поставить ее в уголок за кроватью. Накануне своей поездки в город она еще раз рассматривала любимые вещицы. И все это было ей дорого, все навевало воспоминания. Как часто случалось ей всплакнуть, разбирая лежавшие там вещи. Тут была статуэтка, изображавшая Самуила, первый подарок дяди Тру, его же трубки, почерневшие от дыма, и фонарь, который осветил ее мрачную детскую жизнь, старая меховая шапка, из-под которой он так приветливо улыбался ей, несколько старых игрушек, книжки с картинками, подарок Вилли, корзиночка, которую он сделал ей из ореховой скорлупы, и другие мелочи. Кое-что было расставлено на камине. Теперь же на камине ничего не было. Коробка тоже исчезла. Догнав горничную, Герти стала ее расспрашивать. Оказалось, что статуэтку, трубки и фонарь выкинули в мусорную кучу, и они разбились вдребезги. Шапка, съеденная молью, была сожжена. Остальные же вещи Бригитта смела в камин, как приказала миссис Элис. Гертруда отпустила Бригитту, ничего не сказав ей, но затем заперла дверь и, безутешно рыдая, бросилась на кровать. «Вот почему, — думала она, — миссис Элис так благожелательно отнеслась к моему отъезду в город, а я была настолько глупа, что вообразила, будто она хотела доставить мне удовольствие. Она просто хотела уничтожить мои сокровища!» Герти вскочила и бросилась к двери, но что-то удержало ее. Она опять вернулась к кровати, опустилась, рыдая на колени, и закрыла лицо руками. Наконец встала, села у открытого окна и, опершись головой на руку, задумалась. Гроза прошла, и все кругом радостно сияло. Как раз напротив окна раскинулась яркая радуга. В ветвях дерева весело чирикали птички. Сильно пахло цветущей сиренью. Это спокойствие, разлившееся в природе, проникло в душу Гертруды. Она поборола свою обиду, и светлая улыбка вновь показалась на ее лице. Она одержала величайшую в жизни победу. Победу над собой. Колокольчик, призывавший к вечернему чаю, вывел Герти из задумчивости. Она поспешно умылась, оправила волосы и спустилась в столовую, где застала одну миссис Элис. Мистер Грэм задержался в городе, а Эмилия страдала мигренью. Гертруда пила чай вместе с миссис Элис, которая, хотя и не знала, как дороги были для Герти все ее реликвии, прекрасно понимала, что сделала что-то нехорошее. Но Герти не выказывала ни гнева, ни недовольства и даже не намекнула на происшедшее, тогда как мисс Элис явно было не по себе. На другой день кухарка миссис Прим заглянула в комнату Эмилии и сказала: «Не могу найти мисс Гертруду, мисс Эмилия. Я подобрала эту корзиночку возле мусорной ямы и знаю, что она будет рада получить ее обратно. Она совсем не испорчена». «Какая корзиночка?» – удивилась Эмилия. Кухарка передала ей корзиночку из ореховой скорлупы и рассказала, как было уничтожено все, что хранилось у Гертруды. Кухарка считала, что так делать не следовало. Ей было очень жаль Герти. Она была в комнате рядом и слышала, как Гертруда расспрашивала Бригитту. Тут Эмилия вспомнила, что вчера ей показалось, будто кто-то плакал в комнате Гертруды, но она думала, что это ей послышалось. «Отнесите эту корзиночку Гертруде», — сказала она. «Она в библиотеке, но не говорите, что рассказали мне об этом». Напрасно Эмилия несколько дней ждала, что Гертруда поделится с ней своим огорчением. Девочка уже научилась переносить горе, не жалуясь. Это был первый пример полного самообладания Гертруды. С этих пор ее умение владеть собой все более и более увеличивалось. Ей не было еще 14 лет, но она выглядела почти взрослой. Работа в саду на чистом воздухе способствовала тому, что она росла здоровой. Ее цветник разросся на славу, и каждое утро за завтраком у прибора Эмилии лежал букетик свежих цветов. Иногда она ходила навещать свою новую подругу, мисс Пятти Пэтч, которая всегда принимала ее очень приветливо. Мисс Пятти делала искусственные цветы, и так как сад Гертруды предоставлял прекрасные модели, девочка редко приходила с пустыми руками. Правда, старой даме так плохо удавалось имитации, что самая лучшая из ее работ казалась уродством. Но она была довольна, как и ее друзья, которым она приносила громадные букеты, приколотые к зеленой ленте ее пояса. У мисс Пятти было много друзей. Судя по множеству имен, которые она называла в разговоре, Гертруда заключила, что она знала весь Бостон. И правда, немного было людей с такими обширными знакомствами. став в молодости мастерицей по ковровым изделиям, мисс Пятти долгое время занималась своим ремеслом и работала, как она говорила, для первых домов города. Она была так наблюдательна, что в прежние времена о ней говорили, что мисс Пятти имеет две пары ушей и еще пару глаз на затылке. В течение года она успевала обойти весь круг своих знакомых и со всеми поддерживала добрые отношения. Эмилия, хорошо знавшая мисс Пятти и даже часто дававшая ей работу, ничего не имела против визитов Гертруды. Иногда она даже сопровождала ее, потому что любила поразвлечься, и комичный разговор мисс Пятти забавлял ее так же, как и Герти. Правда, мисс Пятти гораздо больше нравилась роль гости, чем хозяйки. Эмилия пригласила ее заходить, когда захочет, и старушка не заставила себя просить дважды.